Муравьиха в передряге. «Берегись!» — крикнула Эмбер. Ни за что бы не подумал, что она может так громко орать. Шаги на тропинке замедлились, предупреждение было услышано. Но сообразит ли незнакомец, что нужно сделать? «Бежим!» Огромным прыжком я отскочил от тропинки, а Эмбер бросилась в противоположную сторону. И вот уже вокруг все затряслось. С треском и грохотом ствол обломил ветки и обрушился туда, где мы только что стояли. На нас посыпались снег, кусочки коры и ветки поменьше. Перед деревом и за ним подпиленные сучья, упав на тропинку, глубоко вонзились в снег. Один сук задел мой зад, но это было не больнее волчьего укуса. Вовремя я отскочил. «Но что там с Эмбер? А с незнакомцем?» Пригнувшись за кустами, я с тревогой пытался выяснить, не ранило ли кого-нибудь. «Я в порядке, а ты?» — услышал я оборотня муравьиху и вздохнул с облегчением. «Я тоже. Но что с тем, кто шел по тропинке?» Это мы узнали очень скоро, когда тот схватил Эмбер за руку. Вначале я испытал облегчение, когда увидел, что жилистый седой темнокожий мужчина с аккуратно подстриженными усами одет в униформу рейнджера национального парка. На бедре у него была такая штука, в каких полицейские носят пистолеты, и в ней действительно было оружие. И это вовсе не кто-то из людей Миллинга. Наоборот, это один из хороших парней, и я горжусь, что мы только что спасли ему жизнь. Если бы он прошел здесь и задел натянутую проволоку, его постигла бы участь толсторогого барана, угодившего под лавину. «Все в порядке, девочка?» — спросил он. «Что ты здесь делаешь в такое время?» «Видимо, свалился гнилой ствол, и...» Он запнулся, его взгляд уперся в защитного цвета проволоку, которая раскачивалась в воздухе. «Погоди-ка, а это еще что? Это ты ее там повесила?» Эмбер испуганно уставилась на него. «Нет, я заметила здесь проволоку, и я хотела убрать эту штуку!» Прозвучало не очень убедительно, потому что Эмбер еще держала в руках часть ловушки, видимо, непроизвольно в нее вцепившись. Через 2 минуты ее арестовали. Сидя в кустах в обличье пумы, я не мог этому помешать и лишь беспомощно наблюдал, как рейнджер уводит ее. «Эмбер, арестовали! Черт побери!» Я незаметно побежал к парковке и обнаружил, что черный автомобиль исчез. На его месте теперь стояла бело-зеленая патрульная машина. Я услышал, как Эмбер с рейнджером спускаются по тропинке еще до того, как их увидел. «Выясним, не браконьерство ли это, а может даже попытка кого-нибудь ранить. Тебе ведь ясно, что это не безобидная проделка, верно?» «Ну, конечно, но это не я!» — запротестовала Эмбер. Я знал, как она себя сейчас чувствует. Не так давно меня также взял в оборот директор школы Ла Чамба, сеньор Картанте. Но здесь были замешаны человеческие организации, а значит, неприятности будут посерьезнее. «Куда вы меня ведете?» — возмущалась Эмбер. Она нарочно говорила громко, наверняка, чтобы мне из укрытия все было слышно. «Не на рейнджерскую станцию, а сразу в полицейский участок. Там мы установим твою личность и сообщим твоим родителям. Кстати, сколько тебе лет?» «Я больше ничего не скажу!» Эмбер всерьез разозлилась. «Пытаешься делать добро, а потом...» «Расскажешь все подробно для протокола», — холодно перебил ее рейнджер. Я даже слегка в нем разочаровался. Неужели он не чувствует, что Эмбер говорит правду? Хорошо, что Эмбер дала мне знать, куда ее повезут. Я прекрасно знал, где находится полицейский участок, потому что именно там я выступил в роли Mystery Boy, загадочного мальчика, якобы потерявшего память. Я отправился туда, срезая путь, чтобы оказаться на месте сразу же вслед за рейнджером и Эмбер. Однако я переоценил свою энергию. После насыщенного школьного дня, вечеринки в честь приезда гостей и патрулирования, сил у меня было не так много, как обычно. Кроме того, полицейский участок находился довольно далеко. На полпути я поранил лапы и теперь хромал, как старый беззубый кот, который даже не в состоянии защитить свою территорию. Хотя меня очень беспокоило, что станется с Эмбер, и что ей сейчас приходится переживать. Бежать быстрее я просто не мог. Может, позвать на помощь? Мне вдруг захотелось, чтобы здесь оказалась Тикаани. Желание было таким сильным и отчетливым, что мне стало не по себе, и я поспешно отогнал эти мысли. Конечно, Тикаани, как волчица, привыкла бегать на длинные дистанции. Она гораздо быстрее меня добралась бы до полицейского участка. Но я уж как-нибудь сам справлюсь. Не слишком ли я привык к тому, что она всегда меня поддерживает? Когда я добрался до полицейского участка, коричневого одноэтажного здания с гонтовой крышей и башенкой с часами, автомобиль уже давно стоял там. Мало того, капот уже почти остыл. Пристыженный, я, крадучись, обошел вокруг здания, пытаясь уловить запах Эмбер, и навострил уши, прислушиваясь, не донесутся ли изнутри обрывки разговора. И, конечно же, я попробовал позвать ее мысленно. «Эй, Эмбер, что они там с тобой делают?» «Хи, ничего!» Мысленный голос оказался таким громким, что я аж подскочил от неожиданности. Я опустил голову и внимательно осмотрелся. Это бестия подкралась ко мне сзади в муравьином обличье. «Как ты оказалась на улице?» — ошарашенно спросил я. «Как-как?» — в голосе Эмбер послышались самодовольные нотки. Она балансировала на крошечном камешке. «Сначала меня полчаса допрашивали, потом, поскольку я не хотела ничего говорить, заперли в камере. Там я превратилась в муравья и уползла. Даже ждать не пришлось, пока они откроют дверь. Снизу была достаточно большая щель. Вещи немного жалко, но что поделаешь? Уф, как же страшно быть под арестом!» Мой желудок будто зажали между двух камней. «Пожалуйста, скажи, что ты пошутила!» «А что тут такого?» Эмбер обиженно пошевелила усиками. «Клянусь маткиным яйцом, ты что, хотел, чтобы меня всю ночь допрашивали? Этот парень не поверил, что это не я поставила ловушку и...» «В этом полицейском участке в камерах установлено видеонаблюдение!» — прошипел я. Тут до Эмбер дошло, что она натворила. Ее усики безвольно повисли. «Вот же гнилой салат!» — выругалась она. «Вот именно!» — с горечью отозвался я.